Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся, хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив, по равнине голый катится бубенчик. Эх вы, сани, сани, конь ты мой буланный, где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое, и станцуем вместе под тальянку трое.